Гаага, 1882. Дорогой Тео, в моем прошлом письме ты нашел маленький набросок упомянутой перспективной рамы. Я сейчас только что от кузнеца, сделавшего железные наконечники на ножках и железные углы к раме. Рама состоит из двух длинных палок. Рама по высоте или по ширине прикрепляется к ним деревянными колышками. Таким образом, будь то на берегу, на лугу или на поле, можно всюду получить вид как бы через окно. Вертикали и горизонтали рамы, так же как диагонали и крестовины или же деление на квадраты, дают определенные точно опорные пункты, при помощи которых можно делать верный рисунок, передающий крупные линии и пропорции. Так, по крайней мере, бывает в том случае, когда ты обладаешь чувством перспективы, представлением об ее принципах, о том, что и почему. Тогда кажущееся изменение направления массы плоскостей дает изменение в величинах. Без знания рама ничему не поможет, и смотря через нее, может дойти только до головокружения. Я думаю, ты вполне чувствуешь, какая роскошная вещь этот прицел, если его направить на море, на зеленое поле, или зимой на покрытую снегом равнину, или осенью на причудливые переплеты тонких и толстых стволов и ветвей, или на бурю. Она дает возможность при большом и при постоянном упражнении каждому рисовать молниеносно, а когда готов рисунок, писать молниеносно. По существу это ведь абсолютно необходимо для живописи. Воздух, почва, море – все это должно быть захвачено кистью, или лучше сказать, чтобы все это выразить одним рисунком, нужно чувствовать и знать обращение с кистью. Думаю с уверенностью, что если я некоторое время буду писать красками, это окажет большое влияние на мой рисунок. В январе я это уже пробовал, но потом снова перестал. Основанием к этому, кроме всего прочего, послужила моя тогдашняя неуверенность в рисунке. Но прошло полгода, целиком посвященного рисованию, и вот я с новыми силами принимаюсь за это опять. Рама действительно стала прекрасным инструментом. Жаль, что ты ее ни разу не видал. Стоит она мне довольно много, однако я велел сделать ее настолько крепкой, что она не скоро износится. В понедельник начну делать при ее помощи большие рисунки углем и писать маленькие этюды. Если оба эти дела удадутся мне, тогда, надеюсь, за ними последуют и еще лучше написанные вещи. Что я себе еще приобрел? Это крепкие теплые штаны. А так как перед твоим приездом я как раз купил еще пару здоровых башмаков, то теперь я вооружен против ветра и непогоды. Вместе с тем у меня есть решительное намерение изучить посредством ландшафтной живописи некоторые вещи в технике, которые, чувствую, мне необходимы для фигур, а именно различные материалы, тон и цвет. Одним словом, дать выражение целому, массе предмета. Твое прибытие побудило меня перейти к этому. Но еще и раньше не было дня, чтобы я об этом не думал. Я, может быть, тогда надолго ограничился бы черным, белым и контуром, но теперь сразу вдруг пустился в плавание. До свидания, дорогой мой. Еще раз сердечное рукопожатие.